Глава 12. Макс. У меня пульсировало в затылке. Монотонно, с отдачей во все части тела, а не менее в такт попискиванием электронных приборов в отделении интенсивной терапии. Я не помню, как сюда приехал. Я вообще ничего не помню с момента, как лично услышал крик Даши о том, что в их машину стреляют. Услышал и окаменел. Я также слышал, как визжат покрышки автомобиля, как она что-то говорит дочери, как громко плачет навзрыд. Эти звуки выстрелов. А я просто впал в состояние шока, сжимая сотовый все сильнее и сильнее, пока не услышал оглушительный треск, как от удара, и не заорал сам. Когда я уже мчался на своей машине к трассе, мне позвонили наши и сообщили, что машину Даши обстреляли. И она в тяжелом состоянии вместе с ребенком доставлена в больницу. С этой секунды у меня начало пульсировать в затылке оглушительно монотонной болью. Я словно погрузился в вакуум, из меня вытянуло весь воздух и продолжало тянуть с такой силой, что глаза налились кровью, и я слышал треск собственных сосудов в ушах. Как будто я глубоко под водой. И от силы давления меня разрывает на части. Почему не поехал с ней? Почему, блядь, не остался дома в грёбаную субботу? Почему, мать вашу? Почему мои девочки? Не знаю, с кем я говорил и кому рычал проклятие. То ли Богу, то ли дьяволу, то ли самой смерти. Если заберешь их у меня, я устрою здесь апокалипсис. Слышишь, я взорву этот грёбаный земной шар. Только посмей их тронуть. Влетел в приемную, толкая к дьяволу каждого, кто попадался на дороге. Но по пути наверх к операционным меня схватили несколько охранников. Я яростно пытался растолкать их и ломануться наверх. Я, кажется, что-то орал. Не помню, что именно. Точно знаю, что требовал, чтобы мне дали увидеть жену и дочь. Орал их фамилии и имена. Требовал, чтобы позвали Фаину. Мне сказали, что ко мне сейчас выйдет врач. Его вызвал по рации один из верзил. Когда я заехал ему в челюсть и выхватил ствол из-за пояса, он выставил руки вперед. «Максим Савельич, вам нельзя наверх. Там операционные, понимаете? Успокойтесь». «Насрать! Я хочу их видеть, мать твою! Или я сейчас вынесу тебе мозги, и ты сам ляжешь на операционный стол!» «А, блядь, кто-то пусть скажет, что происходит, или камня на камне здесь не оставлю!» Это была дичайшая паническая истерика. Со мной творилось что-то немыслимое. Я даже думать не мог, что моим девочкам сейчас больно, и кто-то из них пострадал. Не мог. Меня всего скручивало. И внутри, там, где сердце, болело так, что я хотел орать от этой дикой боли и страх. Отвратительно вязкий, неконтролируемый, настолько оглушительный, что я от него начал задыхаться. Даже думать боялся, что они там, что их режут скальпелем, что их тела утыканы трубками и иглами. Меня всего трясло, как в лихорадке. Когда из недр коридора, в который меня так и не пустили, вышел один из врачей в заляпанном кровью хирургическом костюме, меня затошнило. Да, я испугался крови, потому что знал, чья она. И еще я его узнал. Имя такое лошадиное — Мирон. Они вместе с Фаиной приезжали ко мне в офис несколько раз за чеками на новое оборудование. И как раз вот этот дрыщ, на котором халат болтался, как на вешалке, рассказывал всякую абракадабру о новых технологиях и каких-то позитронных камерах для исследования мозга. Едва он приблизился ко мне, я тут же схватил его за шиворот и впечатал в стену так, что маленькие круглые очки повисли на кончике его длинного, веснущатого носа. «Я хочу информацию. Всего лишь информацию. У вас в приёмной ни одна сука не знает, что с моей женой и ребенком. На что идут деньги? На тупых куриц, сидящих в телефонах?» «Не кричите, Максим Савельич. Что за бардак вы здесь устроили? Это больница. Не нужно здесь закатывать скандалов и разборок. Это недоразумение, что в приемной не дали вам точной информации. Но вы пациенты иного уровня, и им приказано не разглашать, понимаете? Возможно, вас не узнали, и... Недоразумение — это ваш персонал. Но об этом точно не сейчас. Что с моими девочками? Где они? Какого хрена меня не пускали сюда? Врач скинул мои руки с таким невыносимым спокойствием, что мне захотелось его размазать по стене, да так, чтобы от него осталось мокрое пятно, и очки со звоном упали на пол. Словно в ответ на мои мысли, он поправил их на переносице и одернул костюм. Ниже меня, на полторы головы, и смотрит снизу вверх, как будто он бог, а я странная и опасная насекомая. Проклятие. И он прав. Он бог, а я насекомая, которая зависит от его знаний и опыта, даже от одного его слова, ведь он мог меня сейчас убить, сказав что-то необратимое, и меня снова прошибло ледяным потом. Там наверху сейчас по кускам собирают вашу жену и оперируют вашу дочь. А вы орёте здесь, как ненормальный. Куда вы собрались? В операционную? Вы можете им помочь вашей бабской паникой? Или тем, что напугаете персонал? Словно водой ледяной облил или пощёчину надавал. Я знал, что он прав. Знал, мать вашу, я успокоиться не мог. Дыхание не выравнивалось. Что с ними? Я хочу знать, насколько... Я отвел взгляд и с шумом втянул воздух, давясь им, стараясь отдышаться. У нас не было времени даже разбираться, что и насколько. Их привезли в тяжелом состоянии и тут же отправили в операционную. Все, что я могу вам сказать, это то, что жизнь ребенка уже вне опасности, и ее скоро переведут в послеоперационную палату. Я принимал участие в операции, и у нее нет серьезных повреждений. Операция прошла успешно. Почему операция? Потому что вправляли открытый перелом и зашивали рваную рану на бедре. Я со свистом втянул отравленный воздух и стиснул кулаки до хруста в суставах. Все поправимо и, возможно, даже без последствий. Но мы еще боремся за жизнь вашей жены. Она пострадала намного сильнее. Я со стоном облокотился о стену и откинул голову назад, ударяясь затылком и стискивая челюсти, чтобы не завыть. Что с ней? У нее серьезная травма головы. 2 огнестрельных ранения в спину. За ее жизнь сражаются лучшие специалисты клиники вместе с Фаиной уже больше часа. Пока что мы не знаем, каков будет исход операции. А вы устроили здесь. Я все же заскулил, как подстреленная собака, кусая костяшки пальцев. А ребенок. Мой голос походил на треск. Я сам его не узнавал. Девочка отделалась переломами и ушибами. Ваша жена, судя по всему, выкинула ее из машины на ходу перед тем, как та сошла с трассы. Это спасло малышке жизнь. Мне казалось, что у меня у самого огнестрела по всему телу. Я весь кровоточу. Из меня сочится дикое отчаяние. Вас проведут в комнату, где вы сможете ожидать дочь. «Лен!» — он позвал медсестру, которая как раз вышла из одной из дверей в длинном коридоре, по которому раскатами прокатилось эхо его голоса. «Да, Мирон Маркович. Проведи Максима Савельевича в комнату ожидания и вкали что-то успокоительное. Лучше спирта дайте», — глухо сказал я и позволил медсестре отвести себя в одно из помещений, оснащённых диванами, телевизором и автоматом с кофе и фастфудом. С того момента я не слышал никого и ничего. Я вообще боялся о чем-либо думать. Мне казалось, что при каждой мысли о моих девочках я агонизирую с такой едкой болью, что вот-вот начну харкать кровью. Я даже не помнил, как позвонил Андрею, но я точно знал, что сделал это. А после сполз на пол и сидел в этой проклятой комнате, зажав уши руками, потому что в них отдавала та самая пульсация и трещали от напряжения нервные окончания. Спирт не помог, только ошпарил вены и горло. Спустя неизвестное количество времени ко мне опять пришел тот же врач. А мне стало так страшно, что я чуть не закричал, когда его увидел. Я начал часто дышать, глядя на него, пытаясь справиться с паникой. Да, я никогда и никого не боялся в своей жизни, а сейчас меня подбрасывало от ужаса, и я ни черта не мог с этим сделать, потому что от меня события не зависели. Я не знал, что именно происходит, и не мог взять ситуацию под свой контроль. Я погрузился в хаос, из которого был только один выход — пустить себе пулю между глаз. Вашу дочь сейчас перевезут в послеоперационную палату. Ее состояние стабильное, она отходит от наркоза. О последствиях с вами позже поговорит оперировавший девочку-специалист. В любом случае, опасность осталась позади. Я судорожно глотнул воздух, боясь спросить насчет Даши. Я все еще задыхался. Ничего не могу сказать насчет вашей жены. Операция длится уже более 3 часов. У нас до сих пор нет никаких прогнозов. Травмы очень тяжелые. Но она молодая, здоровая женщина. И мы надеемся на удачный исход операции. Если скажет, что все в руках Божьих, то пулю в лоб получит именно он. Потом меня отведут к Тае. Я впервые в жизни почувствую себя беспомощным куском мяса. Виноватым во всем куском мяса. Она такая крошечная, под всеми этими бинтами, обмотанная трубками, катетерами. Такая бледная и ужасно крошечная. Ее врач пришел спустя полчаса и рассказал мне о том, что жизни Тае ничего не угрожает, и что ее переломы быстро срастутся. Нет никаких серьезных повреждений. Ей очень повезло, что жена успела выбросить ее из машины. Он говорил, а я видел это перед своими глазами. Как Даша закрывает собой Таю, как не смотрит на дорогу, и открывает дверь, и выталкивает нашу дочь. Именно в этот момент ей стреляют в спину. Я даже дернулся 2 раза и услышал свист пуль. Потом я ждал. Очень долго ждал у постели Таи, обливаясь холодным потом, грыз собственные пальцы и со сдавленными стонами смотрел на бледное лицо ребенка. Мне возле нее было как-то спокойнее, чем за дверью. Я гладил указательным пальцем маленькие пальчики, выглядывающие из-под гипса, и смотрел, как подрагивают ее длинные ресницы, бросая тень на бледные щеки. «Смотри, у нее ресницы, как у тебя. Такие длиннющие». Голос Даши ласкает изнутри и разливается теплом по всему телу. «Она так похожа на тебя, Макс. Это ужасно несправедливо». «Нет, это как раз-таки очень справедливо. Дети должны быть похожи на меня, потому что я красивый и умный». «Фу, ты самовлюбленный, напыщенный. Только скажи, и я тебя накажу». «Засранец!» «Ну все мелкое. Пошли мыть рот с мылом». По телу прошла волна дрожи и ужаса. Я не хотел думать о том, что они там не справятся. Я не хотел думать о том, что этот доктор может сообщить мне ужасную новость, от которой я больше никогда не смогу оправиться. Но сообщила Фаина. Пусть не такую жуткую, но все равно не оставляющую места никакой радости. Только надежде, слабой и призрачной, как тончайшее стекло, уже покрытое трещинами. Фая пришла ко мне сама, в окровавленном костюме, и с безумной тоской и усталостью в глазах. А когда увидела, как я схватил воздух широко открытым ртом, шепотом крикнула: «Жива!» Я сгреб ее в объятия, дрожа всем телом. Она гладит меня по спине и приговаривает: «Жива. Тссс. Она жива». Я вскинул голову, всматриваясь, с едва вспыхнувшей радостью в глаза Фаины, но там было все так же отчаянно пусто. Но я не знаю, как долго, и не знаю, можно ли это назвать жизнью. Я не мог ничего спросить. Я лишь сжал маленькие ручки женщины, стиснув челюсти до хруста, который услышала даже она. Даша перенесла очень сильную травму головы, с повреждением черепа, а также потеряла много крови. Она в коме, Максим. Ее состояние мы характеризуем как крайне тяжелое. Что? Что можно сделать? Ничего. Только ждать. Мы сделали все возможное и даже больше. И... Максим, ребенка мы спасти уже не могли. Она потеряла его еще в машине от удара. Срок совсем маленький был, только это и радует. Мне очень-очень жаль. Я сдавленно застонал, и Фаина рывком обняла меня снова и сжала с удивительной для такой хрупкой женщины силой. Макс, а у меня для тебя сюрприз. Ты купила новое нижнее белье или едешь ко мне в офис без трусиков? Боже, какой же ты озабот. Нет, просто сюрприз. Я расскажу, когда ты приедешь домой. Скажи мне сейчас. Я ужасно люблю сюрпризы. Нет, не скажу. Мучься. Мы сейчас с Таис едем в торговый центр, а потом заедем к Карине. Вечером встретимся. Ты в машине? Угу. Едешь и болтаешь? Я на громкой связи, не ворчи. Па-па-па-па. Детский голос смешной и настойчиво повторяет одно и то же слово, от которого я всегда млею и покрываюсь мурашками, а Даша смеется. Но потом вдруг резко замолкает, и через несколько секунд я слышу ее встревоженный голос. Макс, что, малыш? За нами кто-то едет, или мне кажется... Я не вижу охрану, я... Тш, маленькая, тебе кажется. Сейчас Витёк появится на горизонте. Может, отстал. Не кажется, Макс. По машине стреляют. Максим! Макс! Посмотрел на Фаину. И все еще не мог нормально вздохнуть. Меня словно ударили в солнечное сплетение. И я так и не разогнулся. Главное сейчас, чтобы она выкарабкалась. А дети у вас еще будут. Ну и Таечка. С ней все хорошо, слава богу. Она еще рассказывала про огнестрельные ранения и что пули не задели жизненно важные органы. И в этом Даше сильно повезло. Я даже не кивал. Смотрел куда-то сквозь нее и ничего не слышал. Как так? Как я не уберег ее? Как я позволил, чтобы кто-то причинил им вред? Где я был в это время? Я никогда в жизни не чувствовал такой растерянности, такого ужасающего и неподконтрольного страха ее потерять. Состояние Даши повергло меня в какой-то вязкий черный апокалипсис. Когда я встречал костлявую лицом к лицу, хоронил близких, то впадал в состояние шока, а потом готов был крушить и уничтожать все живое вокруг, давая выход боли через ярость. Но сейчас эта самая смерть пряталась где-то в коридорах этой больницы, совсем рядом со мной. Она словно играла в прятки и пыталась у меня забрать самое дорогое. И я не видел для себя смысла существования без моей девочки. Я уже не жил с той минуты, как услышал, что по их машине стреляют. Когда увидел Дашу после операции, я опустился на колени возле ее постели, и мне казалось, я больше не умею дышать, и мое сердце бьется как-то иначе. Нет, не бьется, просто гоняет кровь по венам, чтобы я не сдох прямо здесь. Я не смог долго находиться в той палате с приборами. В тот день не смог. Мне стало страшно, что она при мне уйдет туда, далеко, туда, где я ее никогда не найду. Потом я боялся, что она умрет, когда меня не будет рядом, и ночевал под дверью этой палаты месяцами. Потом самым жутким наваждением для меня стал страх обнаружить, что она мертва, а меня не было рядом. Тронуть ее тонкую прозрачную до синевы руку, а та окажется холодной. Ее аппараты пищали так биению моего сердца, и я с ужасом думал о том, что это попискивание может оборваться. Я никогда не смогу с этим смириться. У меня нет иного смысла в жизни. Я без нее бессмысленно лишний в этом мире. Я не справлюсь никогда, и меня это даже не пугало. Меня пугало, что этот момент может настать слишком быстро. Я покрывался холодным липким потом, но это пришло лишь тогда, когда осознал. А сейчас я отрицал реальность. Я не хотел с ней мириться. Андрей приехал ближе к вечеру. Я знал, что дорога заняла у него больше 5 часов. И то он наверняка гнал на полной скорости. Брата я встретил на улице, на заднем дворе больницы. Судя по всему, он уже все знал про исход операции и про неутешительные прогнозы, потому что, едва увидев меня, тут же сжал в крепких объятиях, как и я его. «Уроем, мразь! Уроем, суку!» — рычал он. А я ощущал, как у самого внутри вскипает ярость бешеная, невероятная. Он принес ее мне оттуда, снаружи. Оттуда, где тварь, которая посмела тронуть самое дорогое для нас, все еще ходила по земле и дышала с нами одним воздухом, отравляя его и заставляя нас с Андреем задыхаться. «Кто?» — прохрипел я. «Ахмед, мразь». Они даже не скрывали своего участия. Я взял у Андрея сигарету и, сильно затянувшись дымом, сжал пальцы в кулаки. «Освежую, падлу!» Ударил кулаком по стене и даже не почувствовал боли, когда кожа лопнула. «Это из-за меня, Макс». Резко обернулся к брату и только сейчас заметил, как сильно осунулось его лицо и как лихорадочно блестят черные глаза. «Не говори ерунду. Сука давно метил в нашу семью. Он узнал про меня и Лексу. Это была месть. Способ заставить меня отступить. Моя вина». Андрей смотрел мне в глаза с какой-то выжидательной тоской и отчаянной решимостью. Он словно был готов, что я сейчас ударю, как обычно смотрят, когда вынесли приговор себе лично и точно знают, что его нужно привести в исполнение. Он весь внутренне сжался, а я подошел к нему и сильно сжал его плечо. «Ты понимаешь, что у него могла быть любая причина? Падаль нашел бы ее сам рано или поздно, и сейчас. Сейчас он хотел одним ударом разрушить нас изнутри. Он выбрал Дашу и Таю, чтобы не только причинить боль. Он рассчитывал, что это нас отшвырнет друг от друга, а поодиночке Вороновых будет очень легко перебить. Но у него кишка тонка, нас расшвырять в разные стороны. Мы заживо похороним тварь вместе». Андрей кивнул и стиснул мою дрожащую руку у себя на плече, продолжая смотреть мне в глаза. «Похороним. Клянусь, мы его похороним». Потом лбом к моему лбу прислонился. «Ты как?» «Сдохну сейчас, граф. Живьем разлагаюсь». «Держись. Мы прорвемся. Лучших специалистов со всего мира найдем. А у меня лицо дергается, и челюсти трещат от сжатия. Киваю и в глаза ему смотрю, где мое отражение дрожит в пламени ненависти и ярости. «Главное, что жива она. Все остальное поправимо», — прохрипел я. «Поправимо, граф. Она выкарабкается, выкарабкается». Голос срывается, и меня трясти опять начинает. «Выкарабкается. Мы ее за шиворот оттуда достанем. Вот увидишь». За затылок меня схватил, и я зарычал от боли и бессилия, чувствуя, как брат опять рывком обнял меня, стискивая в объятиях так сильно, что кости затрещали.